Глава 28. «Мара! Мара! Мара!» Ни минуты покоя. А я ведь так хорошо спала. Даже снилось что-то. Героическое. Меня потрогали мягкой лапой за нос, а потом за этот же нос деликатно укусили. Ну, настолько деликатно, насколько это могла сделать 40-килограммовая скотина. «Унцик!» — застонала я. «Сволочь ты, неделикатная!» А затем вспомнила все и резко села на полу. «Трис?» «Я здесь, Мара!» Малышка сидела рядом, положив руку на спину Унцика. Смотрела-смотрела, а потом разрыдалась. «Ну-ну, мелкая!» Я крепко обняла Трис и прижала ее к себе. Все позади. План сработал. «Я боялась! Боялась, что ничего не сработает!» — всхлипывала Беатрис. «Что ты не поймешь и что тебя убьют!» Но все же получилось. «И Вейн ударил тебя рунами!» «Но мы же знали, что они не причинят мне вреда. Зато Пога не знал, предатель солнечный. Наверное, не мог подглядывать из-за магических искажений, когда мы ими пуляли». «Тебе было больно. Ты сознание потеряла!» «Честно говоря, да, было», — призналась я. «Голова до сих пор болит». Но, ударя Вейна рунами послабее, Пога мог догадаться. «А где ты была?» «О, она героиня». Рядом появилась Аста с тазиком воды и тряпкой. «Ушла в тень вместе с котом. Кровь запеклась. Вытри. И платье испорчено». Черт с ним, с платьем. Зато получилось красочно и драматично. Я приняла мокрую тряпку, отерла рот и подбородок. Вместо воды во фляге Таруна была телячья кровь. Для пущего эффекта я удержала ее во рту, а когда Эвейн залепила рунами в грудь, выпустила на подбородок. «В какую тень ты ушла, Трис?» — с недоумением спросила я. «Это Галата ее научила», — подал голос Кайл. «Тень — такое секретное место в сумраке, между тьмой и светом. Маги могут в ней перемещаться. Редкий дар. Правда, сестричка?» Трис деланно равнодушно пожала плечами. «Подумаешь, Унцик вон тоже умеет». «Клара?» — встревожилась я. «Тарун?» «Я здесь, девочка». «И я, Кэти. Готова встать?» «Да. Нет. Еще посижу». «Куда вы дели цепи?» «Убрали на крышу. Они тебе вреда не причинили?» — встревожилась Клара. «Нет, наоборот. В них хранилась память Маргаты. Но я отдала ее назад. Это было слишком личное и тревожное. Сама бы я это развидеть не смогла. А хороших психиатров в этом мире пока острый дефицит. Хорошо, что проклятое серебро послушно проглотило воспоминания Кровавой Королевы, ведь Кровавой ее все-таки назвали не за красивые глаза». «Галата?» «Она вернулась», — кивнула Аста, забирая таз. «Галата услышала зов своего самца, Гарлака, и полетела ему навстречу. А потом ты отключилась, и она рванула назад. Гарлак привел драконов с островов, сказав, что настало их время возвращаться в Северное гнездо. Это чудесная новость. А Пого?» Друзья переглянулись. «Галата его высосала. И его помощничков», — смущенно признался Тарун. «Она была очень зла, и мы не успели вмешаться. В общем, во двор пока не выходи, они там... Картина, прямо скажем, неаппетитная. Они услышали ее рев, и Пого выскочил с этими своими рунами. Попытался зачаровать Галату. Попал Валатику руной по крылу. Валатик, естественно, испугался и дохнул огнем. Ты же знаешь, у него разное пламя получается, в зависимости от ситуации. И парализовала Пого. Ну, мамочка наша, конечно, разъярилась. Я не знала, что драконы такое умеют». «Умеют», — машинально подтвердила я. «Я думала, Пого уйдет через руины. Это ведь он заколдовал замок. И они с Камилой начнут воевать, как пауки в банке. А мы освободим драконов и воспользуемся ситуацией. Хороший был план, — подтвердил Тарун со вздохом. Главное, надежный. Кстати, о замке. Не хочешь на него взглянуть? Только подожди, чтобы мы убрали тела со двора. Эвейн? Перебила я его, не в силах больше оставаться в неведении. Он ушел, сказала Аста. Куда? Зачем? Как куда? Хихикнула Клара. Повез Белоснежке печень и сердце Маргаты. Нам ж теперь придется с твоей падчерицей самим справляться. А, ну да, естественно. Мы же нечаянно прибили курьера, а заказы нужно доставлять. Чью, простите, печень он туда повез? После короткой паузы уточнила я. Выслушав друзей, я от всей души посочувствовала Белоснежке. Коварству компании, собравшейся под крышей бывшего яблочного амбара, не было предела. И как они все это провернули без моего чуткого руководства? Каждая капля позитива в море неопределенности, само собой, была бесценна. Однако я прекрасно понимала, Камиллу нельзя оставлять на троне. И кто, если незаконная королева, свергнет узурпаторшу и освободит своих драконов? А потом посадит на трон сына Эрхарда. Бастарда. Но и бастард может волшебным образом превратиться в законного наследника, если нет других претендентов. Маргата не в счет, ее нет. А временно исполняющая обязанности королевы в монархии не годится. Кажется, магия ее и вовсе покинула. Меня, то есть. Тарун, Клара и Аста вполне согласились с моими аргументами, напомнив, что первая, пробная и, полагаю, она же последняя моя, Марина Солонцовой попытка урезонить недоброжелателей при помощи темной магии вызвала по всей округе чудовищную волну силы. В храмах вырубила большинство артефактов, а со школы, быстренько построенной нынешним мэром Орехового Дола, снесло тщательно выплетенную иллюзию добротного здания. «И Вайсден, что с замком?» — встревожилась я. «Сама посмотри». Пряча улыбку в усах, предложил Тарун. Я вышла и посмотрела, стараясь не коситься на сваленные под яблоню накрытые мешковины трупы. Их почему-то было два, а не три. Вайсден сбросил иллюзию. Лихо наведенные фаном погу мороки не смогли противостоять мощи моей волны. Закатные лучи окрасили стены в розовый. Густой плющ сейчас продолжал карабкаться от окна к окну. Даже драгоценные витражи на втором этаже остались целы. И оттуда на меня с упреком взирали давно вымершие единороги, попирающие копытами змей и грифонов. «Какая же красота!» — простонала я, не решаясь пока войти под своды замка. «Вайсден». Галата, расположившаяся на площадке для драконов вместе с Валатиком, лениво зевнула. «Позови слышащего, пришлое. Маленькое крыло соскучился по няньке». «Вот пусть сам и позовёт». «Маленькое крыло вчера был признан своим отцом», — укоризненно напомнила дракониха. «Он не должен звать. Человеки сами должны знать, когда явиться. Даже будущие короли». «Ага», — кивнула я. «Как будто у будущего короля дел других нет. Кайл еще не король. А у нас дрова заканчиваются. И вообще неизвестно, что будет завтра. Мы здесь как на пороховой бочке. Рано или поздно, но что-нибудь грохнет. Ну ладно, маленькое крыло. Беги к Кайлу, Трис и Унцику. Они все трое с утра бездельем маются. И слава богам, что их не увезли». Валатик понесся к амбару, по гусиному вытянув шею. «Кстати, зачем ты убила Фана Погу? Мы собирались его отпустить, чтобы в деревне видели, что он жив. У выхода из долины ждет войско барона Холлинса. Он не забыл, что присягал мне. У барона хорошие маги. Они разобрались бы с предателем. Теперь против нас ополчится весь орден». «Никто не смеет атаковать моего сына», — прошипела Галата, и ее глаза засветились нехорошим оранжевым отблеском. «Этот старикашка, от него было мало толку. Больше разговоров и угроз. Главное, чтобы твоя падчерица знала, что ты мертва». «Камила видела мою якобы смерть?» Ей изготовили волшебное зеркало на жертвенной крови. Оно гораздо сильнее твоего. 13-й маг. Тьма. Ее душа все дальше от тела, а тело заняли демонические сущности. По сути, она сама демон. И она может видеть нас сейчас? Ужаснулась я. Уже нет. Я велела твоим друзьям положить на крышу гномьи цепи. Теперь никто не сможет за вами подглядывать. Твоя падчерица уверена, что ты мертва. Во-первых, она видела, как в тебя выстрелил твой паладин. Во-вторых, зеркало каждый день повторяет ей, что она самая красивая женщина в королевстве. А это означает, что тебя больше нет. А раньше, значит... Несколько дней назад зеркало говорило, что королева Катарина Мара всех милее, умнее и сильнее. Ну, польщенно шмыгнула носом я. Хоть какое-то признание. Один из людей-монаха сбежал в долину. Галата расправила крылья и потянулась, словно кошка. Я нарочно его отпустила в обмен на обещание рассказать обо всем верховному жрецу. Никаких войн с орденом пришло. Солнцепоклонникам просто нужно было напомнить о мощи и всевидящем оке драконов. И нашей мести, если кто-то осмеливается против нас замышлять. Драконы Северного Гнезда скоро будут здесь. Враги, трепещите. Но спасти драконов Дуна ты должна сама. Кто ты? Камила шагнула к нему из темноты зала. Эвейн содрогнулся. Некогда прекрасная дочь короля еще не утратила былой красоты, но тьма успела наложить отпечаток на ее черты. Она превращалась в лича, ни живое, ни мертвое существо, с одним из которых Эвейн лишь раз столкнулся в тень долине, но и того раза ему хватило, чтобы держаться от личи подальше. «Я принес, моя королева, вы дали поручение доставить вам сердце и печень Маргаты». «Я посылала Давьена. Ты не Давьен!» «Эвейн Тейрферель, к вашим услугам. Давьен мертв. «Он и раньше не был особо живым». Алые губы королевы растянулись в улыбке. И зубы под ней тоже оказались алыми. «Его развоплотила дракониха Маргаты». «Бедняга. И ты решил послужить вместо него за вознаграждение? Я тебя вознагражу». «Превращением в себе подобного лича в самом лучшем случае», — подумал паладин, но вслух сказал. «Благодарю, моя королева». «Маргаты, она мертва, я видела. Глупая, могла бы стать бессмертной. Давай сюда свою добычу. Ты предан ордену?» «Да, госпожа». «Служи мне». Глаза привыкли к темноте. Эвейн подошел к длинному столу, во главе которого расположилась Белоснежка. Высокая служанка с неживым лицом принесла огромный поднос. И Эвейн загрузил на него ношу из окровавленного мешка. Та же служанка подала госпоже нож и вилку. «Это действительно плоть Маргаты?» — уточнила Камила. «Я чувствую магию, но она так не ясна». «Это сердце и печень Маргаты», — подтвердил Эвейн, преданно глядя в глаза королеве. Но потом слегка отвернул голову, словно ему было неприятно смотреть на пиршество Камилы. Та довольно улыбнулась и взялась за нож. Кусочек, еще один. Сырое мясо не так вкусно, как приготовленное на огне. Белоснежка с трудом прожевала ломтик печёнки. Риск был большим, но, кажется, и этот план сработал. По мере того, как Камила ела, ее лицо расслаблялось. Вот уже и вилка переместилась в правую руку. Детям всегда удобнее есть без ножа. По крайней мере, так мы ее назвали. Маргатой. Эвейн деликатно прокашлялся. «Что?» Камила застыла. Кровь стекала у нее по подбородку. «Говорю, мы назвали ее Маргатой. Бедная свинка. Какие-то темные маги повадили зачаровывать свиней, предназначенных для драконихи Галаты. В деревне вечная путаница с доставками. Вот свинок и перепутали. И не раз. Кто съедал порченное мясо, тот через несколько минут впадал в детство и начинал нести какой-то бред. Не волнуйтесь, моя королева. Маги из госпиталя что стоит на границе с гномьими землями, пытаются найти лекарство. Думаю, уже скоро найдут. «Что?» — грозно повторила Камила, приподнимаясь. У Вейна в голове пронеслись все слухи о жестокости Белоснежки. И ванны с кровью жертв она принимает, и пытает, и драконам неугодных скармливает. Но последнее вряд ли. Драконы людей не жрут, а барон Дьюс, о котором говорили, что его сердце отдали на закуску троллям, жив и здоров. Именно он рассказал Эвейну, где королева хранит свое зеркало в обмен на жизнь. Белоснежка облизала губы, плюхнулась на стул и капризно протянула. «Куда делась моя кукла? Эй, ты в плаще! Быстро искать мою куколку, а то папе расскажу!» Вайсден. На мгновение стало жалко, что я отказалась от воспоминаний Маргаты. Но и другого пути для меня не имелось. Человек состоит из прошлого, планов и ежесекундных решений. С памятью Катарины я бы стала каким-то другим. Дом действительно был небольшим, по местным меркам. Не замок, а скорее особняк. Звук шагов разлетался по нему гулким эхом. Первый этаж, кухня, хозяйственные помещения, огромный зал с камином, в который я могла бы поместиться в полный рост, просторные комнаты для слуг. Бригитте и Рути здесь бы понравилось. Я поднялась наверх. А здесь бы у каждого имелось по отдельным покоям из нескольких комнат. Но нам и в амбаре было неплохо. Вот и комната Маргаты. Гладкие стены, расписанные цветами и сценками из рыцарской жизни. Единороги и томные девы, драконы, водопады. Вот рыцарь сражается с целым полчищем нечисти. Дева верхом на драконе пролетает над коленопреклонёнными жителями деревни. Ковер с восточными узорами. Целый мир на стенах детской комнаты. Кое-где сохранилась мебель. В камине сухие поленья. На кухне покачиваются над очагом медные сковородки. Хоть сейчас заселяйся и живи. Пора. Еще минуту. Я коснулась стен. Очень хотелось сказать замку, что я еще вернусь. Но я не стала давать обещаний, которые могли остаться невыполненными. В полной тишине Галата опустилась посреди площади у рынка. Спрыгнув с шипастой спины, я огляделась. Вот Горлак чистит крылья чуть поодаль. Он ни на что не намекает, просто присутствует. Но вряд ли кто-то осмелится приблизиться к огромному самцу с недобрыми целями. Или к нам. Время от времени Горлак окидывает толпу цепким взором, и тогда осмелевшие передние ряды откатываются к воротам. «Маргата! Маргата!» проносится по рядам селян, и мне очень хочется спрятаться под крыло драконихи. Валата мы оставили в Вайздане. Там Трис и Клара, служанки, вернувшиеся больше из любопытства. Меня-то они никогда не боялись. Старая Мейгл с несколькими девушками из деревни и отряд орков. Матушка Клара в приподнятом настроении. Она в нас верит. Сейчас ее занимают только подушки и одеяло для гостей. На кухне маловато посуды. Камины нужно бы почистить. Без свинины приготовить-то особо на такую толпу нечего. Ну да, она пошлет орков на охоту. Толпа не очень-то верит, что я кровавая королева. Я сама не слишком уверена. Магии не осталось. Черное платье разлетелось на воронов, сразу как я очнулась. Вот бы меня слышат. Черные птицы пикируют с неба. Горлак от неожиданности выпускает клуб дыма. На этот раз платье у меня не только из перьев, но и из лепестков черной розы. Ворон и роза. Символично. Что ни говори, тело мое никуда не делось. И в моих жилах течет кровь магов. «Услуга», — слышу я в голове. «Спасибо. Кто ты?» «Это не Галата и не Горлак». Голос в голове тихо смеется. «Я Галата, Горлак, Болтон, Лагайн, Валат, Маранс. Я все драконы мира». «Ты драконий бог? И ты на нашей стороне?» Тихий смех растворяется в наступившей тишине. Зрелище превращающихся в мерцающую ткань воронов немало впечатляет зрителей. Теперь они верят, как и воины барона Холлинса, и закованные в железо рыцари во главе с незнакомым мужиком на мощном першероне. Мужик мрачен, хмурится, поджимает губы так, что рот выглядит кривой трещиной. Рыцари и воины опускаются на одно колено. Мужик на першероне склоняет голову. И на том спасибо. «Родерик Тейр Ардайн», — наклоняется ко мне Тарун. «Тот самый мятежный барон, который провозгласил себя герцогом земель за Верхним Вайсом?» «Он самый. Дескать, возвращение дракона в Северное Гнездо настолько его впечатлило, что он решил присоединиться к нам», — хмыкает Орк. «На самом деле объяснение простое. Из тень долины полезла всякая гадость, полагаю, не без участия Белоснежки. И если раньше барон чуток колебался, то тут сразу проникся преданностью к законной жене Эрхарда II и его потомкам. Кстати, народ почему-то убежден, что Кайл и Трис — твои дети». Я с трудом справляюсь с тем, чтобы не закашляться. «Да во сколько же я бы тогда родила Кайла? В 7? «Они считают, что у тебя есть над временем. Смерть-то ты победила, замок вернула. А как иначе? Орден раззвонил, что тебя уничтожило гномье серебро. Остальное люди сами додумали. А ты вернулась с того света. Теперь на тебя уповают. Дела-то нехорошие творятся. В деревнях и городах поднимаются кладбища. Нечисть сбивается в стаи. Даже та, которая обычно охотится в одиночку. Много беженцев. Люди бегут в Нижний Вайс. У них одна надежда — на драконов». «Да, задачка с несколькими неизвестными». «Это все Камила?» — восклицаю я. «Не только», — раздается у меня за спиной. «Барон Тейр Ардайн. Он спешился, но выглядеть субтильнее от того не стал. Родерик с почтением кланяется, грохоча железом. Мне все время кажется, что, несмотря на габариты, барон вот-вот рухнет под тяжестью лад». «Гномы, мелкие тщеславные твари», — цедит он сквозь зубы. «Королева лишь инструмент. Уж я-то знаю. Говорят, гномы создали для Камилы особое зеркало. Кости, кровь невинных жертв в нем. Тьма в его основе. Оно привлекает нечисть, пробуждает мертвецов». Мое сердце обрывается. «Оно так опасно?» — шепчу я. «Я полагала...» Родерик качает головой. «Его ковали 300 дней и ночей. Все это держалось в страшной тайне. Я сам узнал случайно. Пропадали дети из моих деревень. Я нанял мага. Он увидел след пропавших малышей. Я сразу выдвинулся сюда. Позвольте присягнуть вам на верность. Дайте мне драконов, ваше величество. Я уничтожу их горы, а заодно и замок Дун». «Присягните будущему королю», — я киваю на Кайла. «Вашему сыну?» «Да», — помедлив, отвечаю я. Кайл, бледный и строгий, одетый в новый плащ с золотыми узорами, стоит рядом с бароном Холлинсом. Барон не выпускает Асту из своих объятий и скорбит по сыну. «Времени нет. Зеркало. Мы думали, корень зла в Белоснежке, но все еще сложнее. Если у Ивейна получилось нейтрализовать Камилу, зеркало — еще большая угроза. У моего есть условный разум, и оно пьет эмоции и силу. В нем древние технологии, которые не были предназначены для разрушения. Золотое же зеркало — оно иное. На что оно способно? Страх гонит меня вперед. Я готова лететь в Дун в одиночку. Но чудо происходит. Один за другим на площадь садятся драконы Северного Гнезда. Я их не помню, ни по именам. Стая выросла почти в 2 раза, много молодняка. Но малышей, таких как Валат, не видно. Очевидно, они остались в гнезде. Ко мне приближается взрослый самец. «Тириен», — представляет его Галата. «Он будет связью между тобой, Кайлом и стаей». «Здравствуй, Тириен», — кланяюсь я. «Спасибо, что пришли на помощь». «Зло», — кидает вожак. «Мы думали, что пересидим опасность на островах. Теплые источники, нашим детенышам там хорошо. Мы много раз видели, как люди разрушают самих себя собственными руками. Считали, что в этот раз будет так же. Однако в опасности наше племя, а также великий слышащий король. Мы с вами. Понял? Кидаю я Кайлу. Не посрами. Мальчишка еще больше бледнеет и хватается за ножны. Кстати, меч твой, киваю я. Кинжал только вернее лук. Проклинаешь день, когда связался со мной? Первым же приказом велю отрубить тебе голову. Нахально цедит мальчишка и сразу пригибается в ожидании подзатыльника. Вы оба как дети, закатывает глаза Аста. Кстати, я с вами, в Дун. У меня свои счеты с черной магией. Но папочка отпустит, ухмыляется Кайл. И все-таки получает свой многократно заслуженный подзатыльник. В ответ на испуганные взгляды подданных, свидетелей сцены, Аста делает вид, что гладит парни по волосам, мило кивает и громко объявляет. «Благословляю тебя на подвиг, мой принц!» «По коням», — командую я. «То есть, по драконам».